Глава 18. Сначала взгляд упал на большие рифленые подошвы ботинок. Обладатель бесцеремонно взгромоздил ноги на стол. Потом я увидел широкополую шляпу. Она была опущена до кончика носа. Это не мешало редактору одновременно курить и разговаривать по телефону. Сизые клубки дыма вздымались к потолку и рассеивались о неподвижные лопасти вентилятора. Из открытого окошка доносился уличный шум, шуршание автомобильных шин по асфальту, цокот женских каблучков, хлопанье рекламных растяжек на ветру, чьи-то разговоры. Мое появление осталось незамеченным. Редактор что-то яростно втолковывал собеседнику на том конце трубки, не забывая стряхивать пепел в банку из-под газировки. «Мне плевать, что у тебя просрочен кредит и тебя выгоняют из дома. Это не мои проблемы. Надо не садиться играть в карты с шулерами. Я знаю, у тебя алименты. Но разве это тебе мешало спускать бабки на дорогих шлюх? Мне не жалко твоих детей. Причем не факт, что это твои дети. Я и так плачу за твои бредни повышенную ставку. Но это не означает, что они хоть капельку лучше той писанины, что мне шлют озабоченные домохозяйки и пенсионеры. Нет. Я сказал нет. Ты знаешь мой принцип. Никаких авансов. Сам пошел. Кретин». Начальник раздраженно положил трубку на рычажке аппарата. Тут-то я и привлек его внимание. Редактор приподнял шляпу, впивая в меня острый кинжальный взгляд. Теперь я понял, почему Бетти назвала редактора жуком. Он был загорелым до черноты, каким-то прилизанным и лощеным, носил жилетку, смахивающую на хитиновый панцирь. В довершение его усы смешно топорщились, как две антенны. Он упер в меня покрытый волосами указательный палец. «Я вас знаю. Вы лейтенант с фамилией, как у мультяшного утенка». «Вспомнил. Лейтенант Дональд», — торжествующе объявил Биглз. «Теперь рядовой обыватель и простой смертный». как же», — покачал головой редактор. «Слышал, вы малость почудили с господами из отдела внутренних расследований. А еще вам пытались приклеить обвинения в коррупции, но что-то не срослось. Тем не менее, свой пинок вы получили. Как видите, у нас везде есть источники информации», — не преминул похвастаться Биглз. «Да, я в курсе, что у вас эта служба неплохо поставлена», — согласился я. Биглз убрал ноги со стола и решил проявить гостеприимство. «Присаживайтесь, мистер Дональд. Вон на тот стул. Можете смело смахнуть на пол все бумаги, которые на нем лежат. В них нет ничего ценного. Все городские сумасшедшие шлют мне всякую хрень в надежде, что и я тронусь рассудком до такой степени, что это опубликую. Вечером уборщица растопит их галиматьей камин. Я все же не стал столь варварски обращаться с грудой исписанных листов, лежавших на предложенном стуле, а аккуратно приподнял и перенес их на один из книжных шкафов, коих в кабинете редактора насчитывалось 4 штуки. Правда, из книг там было только несколько справочников. Остальное место занимали канцелярские папки с подшивками документов. «Итак, что же привело вас сюда? Хотите дать нам интервью по поводу вашего увольнения и восстановить доброе имя?» — предположил редактор. «Предупреждаю сходу. Специфика нашего издания такова, что нам позарез нужно что-то жаркое и скандальное. Читатель не поймет, если мы подсунем ему нечто пресное, как вода. Он вышвырнет наш листок в урну, а на другой день купит газету конкурента. Я не собираюсь обелять свое имя». «Тогда что вы здесь делаете?» — удивился редактор. «Пришел наниматься на работу», — спокойно произнес я. Биглз ошарашенно открыл рот. «Вы шутите?» «Отнюдь. Уверен, вам стоит взять меня в корреспонденты. Или репортеры, не знаю, как у вас они официально называются», — твердо произнес я. Редактор снял шляпу и блеснул венчиком из лысины, обрамленной коротко стриженными сальными волосами. «Это какой-то развод или доселе неведомая мне форма рэкета?» «Право, я в смятении», — пробормотал он. «Никакого рэкета. Мне нужно любое формальное прикрытие, чтобы я смог и дальше заниматься делом об убийстве Алиму Гараба, иначе меня сожрут с потрохами. До этого я почти целый день занимался им в качестве помощника-адвоката. Работал на Гарриса». «И в чем проблема?» — заинтересовался Биглз. «Гаррис отказался от защиты Жасмин Корнблад». «Это точная информация?» Глаза Биглза заблестели, как у алкоголика при виде полок винного магазина. «Абсолютно. Обязательно тиснем это известие в вечернем номере». Он лихорадочно схватил трубку, набрал номер и потребовал. «Винкс, а мне?» «Что, это ты? Отлично. Слушай меня внимательно. Выкинь ту хрень, что шла в передовице, и подготовь новый материал. Известный адвокат Гаррис отказался от защиты миссис Корнблад. Да, сведения точные. Практически из первоисточника. Можешь для подстраховки отправить кого-нибудь в его офис». Закончив звонок, Биглз вновь повернулся ко мне. «Благодарю, мистер Дональд. Это хоть и маленькая, но все же бомба. Надеюсь, мы обскакали остальных». «Так и есть. Гаррис не горел желанием придавать это широкой огласке», — подтвердил я. Биглз почесал за пазухой. Было видно, что его рубашка пропиталась потом. «Этот старый лис ничего зря не делает. В прошлом году он с треском продул одно дело, это нанесло серьезный урон его репутации. И Гаррис утратил былую хватку. Перестал быть борцом. А раз он отказался от дела, значит, у него появились основания, которые он счел вескими. Однако я не согласился. Более того, все идет к тому, что и мистер Корнблад скоро опустит руки. Он почти сдался». «А вы полагаете, что миссис Корнблад невиновна?» — напрягся Биглз. «Да, хотя и не уверен, что ее рассказ убедит присяжных. Но я считаю, что она говорила правду». «Вы сейчас выложите нам ее рассказ? Подождите, я вызову стенографистку. Это пойдет сразу в утренний номер. Будет суперэксклюзив». Редактор радостно потер ладоши. Я отрицательно помотал головой. «Не гоните лошадей. Я охотно поделюсь с вами информацией, но публикацию надо немного придержать». «Ну вот», — сплеснул руками Биглз. «Начинаю чувствовать себя тем ослом, которого поманили морковкой. Что вам нужно? Денег? Нет». «Тогда не понимаю». «У вас будет шикарный материал, если позволите мне взять расследование в свои руки и пообещаете прикрыть в случае неприятностей. С вашей помощью я поймаю истинного убийцу и спасу невиновного человека». «Вам бы в торговле работать», — усмехнулся редактор. «Но я видел, что он клюнул на предложение». «Ладно, я беру вас в газету. Но есть одно уточнение. Вы как, кроме протоколов писать хоть что-то умеете?» «С этим вы в точку попали, мистер Биглз. На протоколах я набил руку. Любому копу за службу приходится извести не одну тонну бумаги на всю нашу бюрократию. Но вряд ли сухой канцелярский язык заинтересует вашего читателя», — согласился я. «Тогда я знаю, как помочь этому горю. Будете работать не один. Вам ведь понадобится помощник, башковитый и при этом умеющий шлепать по клавишам печатной машинки». Я задумался. В словах редактора была известная доля правды. Есть вещи, которые мне в одиночку не потянуть. «Мистер Биглз, я согласен, но ваш человек не должен мешать мне и путаться под ногами. Еще он должен крепко держать язык за зубами и уметь постоять за себя. Как видите, мои требования логичны и просты. У вас есть такой человек?» «О да. Вам повезло, мой сотрудник как раз недавно сдал новый материал и еще не нашел, к чему бы приложиться». Редактор снова потянулся к телефону. «Беатрис? Бери свою задницу и тащи ко мне в кабинет по-быстрому». «Беатрис?» — воскликнул я. Биглз перевел взгляд на меня. «Мистер жена-ненавистник?» «Скорее наоборот», — смутился я. «Дело непростое. Мало ли что произойдет. А тут женщина, слабый пол». Редактор фыркнул. «Плохо знаете современных женщин, мистер Дональд. Беатрис — одна из лучших криминальных репортеров. Да и перо у нее острое и бойкое. Она, и это между нами, печатается у меня под псевдонимами Майк Марин, Тони Хендрик и Дэйв Брандес. Читали их репортажи?» Я кивнул. «Вот уж никогда бы не подумал». «Женщины», — протянул Биглз. «Еще немного, и они вытеснят нас из тех сфер, которые традиционно считались мужскими. Они служат в армии, выполняют трюки в кино, работают пожарными, пишут книги. А эти книги становятся бестселлерами и заставляют зеленеть от зависти всю мужскую писательскую братью. Прогресс неумолим. Скоро, наверное, на этом столе будут лежать не мои лапы в грязных башмаках, а элегантные ножки в шикарных чулочках. И мы сами этого не заметим». Дверь распахнулась. В кабинет вошла та самая аппетитная цыпочка, которая указывала мне дорогу. Моя челюсть упала на пол и, наверное, разбилась бы, не успей я ее подхватить. Тело само собой взвелось со стула. «Бетти», — выдохнул я. «Привет, мальчики», — помахала ладошкой она. «Запахло серьезными делами?» Она лукаво подмигнула мне. «Вижу, что вы знакомы», — произнес редактор, поочередно рассматривавший то меня, то девушку. «Отлично. Сэкономим кучу времени. А вы, мистер Дональд, садитесь. Беатрис уже поняла, что вы джентльмен». «Как дела, Рик? Уже восстановился в полиции?» — спросила Бетти. «Даже не собираюсь». «Стоп. Откуда ты знаешь, что я там служил?» — удивился я. «Плохой был бы из меня криминальный репортер, если бы я не знала лучших копов города в лицо», — хихикнула девушка. «Я вас сразу узнала, Рик». «Так, хватит лясы точить», — прикрикнул Бигглз. «С этого момента вы работаете в паре над делом об убийстве миссис Корнблад. Мистер Дональд главный, ты в подчинении. Но за качество материала отвечаете оба, причем головой». «Но», — попробовала возразить Бетти, однако Бигглз треснул кулаком по столешнице, не давая ей продолжать. «Никаких «но». Все должно быть так, как я сказал». Он устало вздохнул. «Распустил я вас. Все, можете выметаться. Бетти, проводи мистера Дональда в свой кабинет. Обсуди с ним детали. А я задачу менеджера по персоналу, чтобы он подготовил все бумаги». «Пойдемте, Рик», — позвала девушка. Мы оказались в коридоре. «Значит, ты тут за кофе и салфетки отвечаешь», — многозначительно протянул я. Бетти улыбнулась. «Какой нормальный репортер проигнорирует появление копа в редакции? Вот мне и захотелось, чтобы ты заглянул ко мне на огонек, а там бы я из тебя вытянула информацию до последней крохи. А если б назвалась репортером, то я бы к тебе не пошел», — договорил я за нее. «Ага. Что, получилось у меня изобразить дурочку? Небось, решила, что меня в койку затащить легче легкого?» — засмеялась она. Я пожал плечами. «Дескать, думай, как хочешь». «Ладно. Салфетки не обещаю, а кофе у меня точно есть. Завариваю по бабушкиному рецепту. Заряжает на весь день», — похвасталась она. «Вот и поговорим за чашечкой кофе», — кивнул я.